Глава 20. В набитом купе было темно, душно и полно ног. По стеклам сбегали капли, сбегали не прямо, а прерывистыми, сомневающимися зигзагами, то и дело замирая на бегу. В черном стекле отражался сине-лиловый ночник. Поезд стоял и метался, пронзая ночь. Как же все-таки называется этот санаторий? Как-то на «М». Как-то на «М». Как-то... Колеса сбились с устоявшегося ритма, но немедленно подхватили потерянный мотив. Я, конечно, могу узнать его адрес у доктора Старого. Сразу же по приезде позвонить ему с вокзала. Тяжкий ботинок чьего-то сновидения попытался встрять между моих лодыжек, потом не спеша ретировался. Что Себастьян имел в виду под той же, что и всегда, гостиницей? Я вообще не мог припомнить, где он в Париже останавливается. Старов, тот знает. Мар, ман, мат. Успею ли? Соседское колено надавило на меня, тем отмечая переключение с одного вида храпа на другой, более печальный. Застану ли я его в живых? Суждено ли мне быть рядом при его последнем дне? Суждено ли мне при последнем дне? Суждено ли мне? Он должен мне что-то сообщить, что-то бесконечно важное. Темное качающееся купе, набитое раскоряченными куклами, казалось мне уголком давешнего сна. Что он мне скажет перед смертью? Дождь плевал и бил в стекло. С краю пристроился и сразу растаял призрак снежинки. Некто передо мной медленно вернулся к жизни, похрустел газетой, почавкал во тьме, потом закурил, и круглый огонек уставился на меня, как глаз циклопа. Я должен... Обязан успеть. Зачем я не бросился на аэродром, едва получив письмо? Я был бы уже с Себастьяном. От какой болезни он умирает? От рака? От грудной жабы? Как его мать? Как часто бывает с людьми, в суете, не думающими о религии, я спешно придумал мягкого, теплого, слезами затуманенного Бога и зашептал самодельную молитву. «О, дай мне успеть! Дай ему продержаться до моего прихода! Дай мне узнать его тайну!» Вот уже все стало снегом. На стекле наросла серая борода. Тот, кто чавкал и курил, уже снова спал. Не попытаться ли вытянуть ноги, на что-нибудь их положить? Пылающими ступнями я произвел разведку, однако ночь сплошь состояла из костей и плоти. Вообще алкал я себе чего-нибудь деревянного под икры и лодыжки. Мар, матамар, мар. Далеко ли это от Парижа? Доктор Старов. «Доктор Александр Александрович Старов». Поезд громыхал на стрелках, повторяя эти «др». Какая-то неведомая станция. Едва поезд остановился, в соседнем купе стали слышны голоса, кто-то рассказывал нескончаемую историю. Донесся звук отъехавшей двери, какой-то угрюмый пилигрим откатил и нашу, да понял, что дело безнадежно. Я обязан успеть. Как долго этот поезд стоит на станциях? Сосед справа вздохнул и попытался протереть стекло, но оно осталось туманным, снаружи чуть подсвеченным желтизной. Поезд снова тронулся, позвоночник ныл, кости налились свинцом. Я попытался закрыть глаза и задремать, но изнанка век была выслана текучим узором, крошечные световые узелки проплывали на манер инфузорий, зарождаясь в одном и том же углу. По-моему, я узнал в их очертаниях станционный фонарь, давным-давно оставшийся позади. Потом добавилась раскраска, и ко мне стало поворачиваться розовое лицо с большими газельими глазами. Его сменила корзина цветов, потом Себастьянов небритый подбородок. Я больше не мог выносить этот оптический рог изобилия и с бесконечными замысловатыми маневрами, напоминающими балетные па в замедленном фильме, выбрался в ярко освещенный и холодный коридор. Покурив, я побрел вдоль него и некоторое время раскачивался над грязной ракочущей дырой в вагонном полу. Потом прибрел обратно и выкурил еще одну папиросу. Ничего и никогда в жизни я не хотел так истошно, как застать Себастьяна живым, склониться над ним, разобрать его слова. Его последняя книга, «Мой недавний сон», загадочность его письма, все наполняло меня уверенностью, что с его уст должно сорваться какое-то невероятное откровение. Если они еще будут шевелиться, если я не опоздаю. В простенке между окон висела карта, увы, никак не связанная с маршрутом следования. Из глубины оконного стекла глядел мой темный двойник. Есть опасность. Мимо прошмыгнул солдат с воспаленными глазами, и мое запястье, коснувшись его рукава, несколько секунд чудовищно зудело. Я жаждал смыть с себя следы грубого мира и предстать перед Себастьяном в холодной ауре чистоты. Я не смел оскорбить его обоняние миазмами рода человеческого, с которым он закончил дела. О, я застану его в живых! Будь Старов уверен, что успеть невозможно, он бы иначе составил телеграмму. Телеграмма прибыла в полдень. Боже, в полдень! Прошло уже 16 часов. А когда я еще достигну мат-мар-рам-рад... Нет, первая буква «М», а не «Р». Смутный силуэт имени промелькнул и растаял, прежде чем я успел всмотреться. Не возникла бы еще проволочка из-за денег, надо будет заскочить с вокзала ко мне на службу, разжиться какой-то суммой. Это в двух шагах. До банка дальше. Не живет ли кто-нибудь из моих многочисленных друзей поблизости от вокзала? Нет, все обитают в двух русских кварталах Парижа, в Пасси или вокруг Порт-Сен-Клу. Погасив третью папиросу, я пошел искать менее населенное купе. К тому, которое я покинул, никакой багаж, слава богу, меня не привязывал, но вагон был набит, а для путешествия вдоль состава у меня слишком муторно было на душе. Не могу сказать, было ли купе, куда я втиснулся, прежним или новым. Оно было так же полно ступней, колен, локтей. Разве что не такой сырный дух. Отчего я так и не навестил Себастьяна в Лондоне? Он не раз меня приглашал. Почему я так упрямо его избегал? Эти кувшинные рыла глумились над его гением, особенно один старый дурак, чью дряблую шею мне прямо-таки нестерпимо хотелось свернуть. Ага, необъятное чудище! Заколыхавшаяся слева оказалась женщиной. Боролись пот и одеколон, последний проигрывал. Ни одна душа в вагоне не знает, кто такой Себастьян Найт. Та глава из «Стола находок», столь скверно переведенная в журнале «Гардиан», или «Я опоздал, опоздал, и Себастьян уже мертв», а я все сижу на этой окаянной скамье, ее издевательски тощая обивка не обманет моих ноющих ягодиц. Скорее, скорее, умоляю, почему вы считаете, что на этой станции стоит останавливаться и так надолго? Мимо, мимо. Уф, давно бы так. Мало-помалу тьма выродилась в сероватую муть, и за окном стал угадываться укрытый снегом мир. Я ужасно замерз в своем тонком дождевике. Из мглы стали проступать лица моих попутчиков, словно их понемногу расчищали от слоев паутины и пыли. У сидевшей рядом женщины был термос кофе, и она нянчилась с ним прямо-таки с материнской любовью. Я ощущал себя липким сверху донизу и мучительно небритым. Думаю, если бы щетина моей щеки коснулась шелка кашне, я бы лишился чувств. Единственное среди грязно-серых туч облако цвета окорока бросало блекло-розовый отсвет на полосы тающего снега в трагическом безмолвии нагих полей. Вывернулась откуда-то и минуту скользила вдоль поезда дорога. Как раз перед тем, как ей отвернуть в сторону, мелькнул велосипедист, вилявший среди снега, слякоти и луж. Куда он ехал, кто он, никто никогда не узнает. Кажется, примерно час я дремал, или, по крайней мере, сумел затемнить свое внутреннее зрение. Когда я открыл глаза, мои попутчики ели и разговаривали, а меня так затошнило, что я выбрался из купе и с головой пустой, как это убогое утро, остаток пути промаялся на откидном сиденье. Поезд, как оказалось, сильно запаздывал, вроде бы из-за ночной вьюги, так что мы прибыли в Париж только без четверти четыре пополудни. Я шел по перрону, стуча зубами, и на миг ощутил глупый соблазн потратить 2-3 звеневших в моем кармане франка на какой-нибудь крепкий напиток, но вместо этого поспешил к таксофону. Листая пухлую засаленную книгу в поисках доктора Старова, я старался не думать, что вот сейчас узнаю, жив ли еще Себастьян. «Старкаус». Кожи, кожаные изделия, Старлей, цирковой артист, комик, Старов. Ага, есть. Уже приступив к отвратной процедуре, я забыл окончание номера, снова вступил в борьбу с книгой, набрал его вторично и, застыв с минуту, слышал зловещие гудки. Кто-то распахнул дверь будки и отступил с гневным ворчанием. Диск возобновил трескотню возвратных вращений. Пятое, шестое, седьмое. И вот опять гнусавое гудение. Пи-пи-пи. Почему я такой невезучий? «Закончили?» — спросил все тот же персонаж, злобный старец с бульдожьей рожей. Нервы мои были натянуты до предела, и я заорал на хрыча. По счастью, освободилась соседняя будка, и он захлопнулся в ней. Я продолжал попытки и, наконец, преуспел. Женский голос ответил, что доктора нет, но в половине шестого с ним можно будет связаться по такому-то номеру. Когда я появился в своей конторе, то вызвал там, не могу не отметить, легкое изумление. Я показал своему начальнику телеграмму, причем он выказал меньше сочувствия, чем разумно было бы ожидать, и начал въедливо расспрашивать о марсельских делах. Требуемые деньги были все же выданы, и я оплатил такси, дожидавшееся у дверей. Было без 25. Предстоял битый час ожидания. Я отправился бриться, торопливо позавтракал и в 6:20 набрал полученный мной номер. Мне ответили, что доктор ушел домой, но через четверть часа вернется. У меня не хватило терпения ждать, и я набрал домашний номер. Уже знакомый женский голос ответил, что он только что ушел. Откинувшись к стене, на сей раз это была кабинка в каком-то кафе. Я долбил ее карандашом. Неужели я так и не доберусь до Себастьяна? Кто эти досужие ослы, что пишут по стенам «Бей жидов»? Да здравствует Народный фронт! Рисуют непристойности. Какой-то неизвестный художник начал зачеркивать квадратики, шахматная доска. Мозг озарился вспышкой. Слово вспрыгнуло на кончик языка «Сен-Дамье». Я выскочил вон и остановил такси. «Отвезите меня в Сен-Дамье, где бы это ни было». Таксист неспешно развернул карту, некоторое время ее изучал, потом ответил, что по таким дорогам поездка займет 2 часа, не меньше. Я спросил, не считает ли он, что лучше поехать поездом. Этого он не знал. «Что ж, едем, только скорее», — сказал я и, ныряя в автомобиль, сбил себе шляпу. Потребовалось немало времени, чтобы выбраться из Парижа. На нашем пути возникали все существующие препятствия, и, думаю, мало что в жизни мне случалось так сильно ненавидеть, как руку полицейского на перекрестке. Из последней пробки мы выдрались, наконец, на длинную темную дорогу, обсаженную деревьями, но и здесь скорость казалась мне недостаточной. Отодвинув стеклянную перегородку, я взмолился поднажать. Шофер ответил, что дорога слишком скользкая, и раз-другой нас уже сильно занесло. После часа езды он остановился, чтобы спросить дорогу у полицейского, ехавшего на велосипеде. Они долго разглядывали карту Ажана, потом шофер извлек свою, они стали их сличать. Мы где-то не туда свернули и теперь должны были возвращаться не меньше, чем на 2 мили. Я снова постучал в стекло, такси просто еле ползло. Он потряс головой, даже не обернувшись. Я взглянул на часы. Было почти 7. Мы остановились у заправочной колонки, и мой шофер вступил в доверительный разговор с ее хозяином. Я не мог понять, где мы, но поскольку дорога теперь тянулась вдоль обширных полей, я стал надеяться, что мы приближаемся к цели. Дождь долбил и хлестал стекла, и когда я снова попросил прибавить ходу, таксист разозлился и ответил многословной грубостью. Беспомощный и онемелый, я обмяк на своем сиденье. Проплыла размазня освещенных окон. Может быть, мне вообще не добраться до Себастьяна, если я и попаду в Сен-Дамье, застану ли его в живых? Несколько раз нас обгоняли другие машины, и я обратил на это внимание моего водителя. Он не ответил, но вдруг остановился, яростным движением распахнул свою дурацкую карту. «Уж не снова ли он сбился с пути?» — поинтересовался я. Он промолчал, но выражение его толстого загривка стало зловещим. Мы снова тронулись, и я заметил не без удовольствия, что мы движемся гораздо быстрее. Мы проехали под железнодорожным мостом и подрулили к какой-то станции. Покуда я соображал, не Сен-Дамье ли это, водитель выпрыгнул со своего места и рывком распахнул мою дверь. «Ну?» — спросил я. «А теперь в чем дело?» «Вы все-таки поедете поездом», — сказал таксист. «Я ради вас не собираюсь гробить свою машину. Это ветка на Сен-Дамье, и вам еще повезло, что вы сюда добрались». Мне повезло больше, чем он думал. Поезд подошел через несколько минут. Станционный смотритель заверил, что к 9 я буду в Сен-Дамье. Эта последняя часть моего пути была самой мрачной. Я был один в купе, и тут на меня напал непонятный столбняк. Несмотря на все свое нетерпение, я ужасно боялся задремать и проехать станцию. Поезд часто останавливался, и я всякий раз покрывался испариной, пытаясь найти и разобрать название платформы. В какой-то миг я испытал ужасное чувство, будто проспал невесть сколько, и вот внезапно разбужен каким-то толчком, взглянул на часы. 10:15. Проехал? Я готов был уже сорвать стоп-кран, но, ощутив, что поезд замедляет ход, выглянул в окно и увидел, как проплыла мимо и замерла освещенная надпись «Сен-Дамье». 15 минут плутаний темными тропами и, судя по шуму ветвей сосновым лесом, вывели меня к больнице Сен-Дамье. За дверями шаркали, засопели, и тучный старик в заношенных войлочных шлепанцах и плотном сером свитере вместо униформы впустил меня внутрь. Я попал в контору, едва освещенную голой электрической лампочкой в пыльном полукоконе. Старик, часто мигая, воззрился на меня. Его оплывшее лицо противно блестела сосна. Не знаю, почему я начал шепотом. Я приехал повидать мсье Себастьяна Найта. Найт. Что-то забурчав, он тяжело опустился за письменный стол. Лампочка оказалась прямо над его головой. «Поздновато для посещений», — пробормотал он себе под нос. «Мне телеграфировали», — сказал я, — «что мой брат очень болен. Произнося это, я заметил, как пытаюсь этими словами устранить всякое сомнение, что Себастьян жив. «Какую вы назвали фамилию?» — спросил он со вздохом. «Найт», — сказал я. «Это английская фамилия. Она пишется не так, как произносится. K-N-I-G-H-T. Все иностранные фамилии надо заменять номерами», — проворчал служитель. «Было бы куда проще. Тут прошлой ночью умер один больной. Как его?» Меня пронзила ужасная мысль, что речь идет о Себастьяне, значит, не успел. «Вы что хотите сказать?» — начал я, но он покачал головой и перевернул несколько страниц Гроссбуха. «Нет», — рявкнул он, — «английский мсье не умирал. К-к-к...» «Потом Н», — начал я, — «К-Н-I-G...» «Ладно, ладно», — перебил он по-французски, — «КНКГН, я, изволите видеть, не идиот, номер 36». Он нажал кнопку звонка и с зевком откинулся на стуле. Я мерил шагами комнату, одолевая неподвластную мне дрожь. Наконец вошла сестра милосердия, и ночной страж указал ей на меня со словами: «36-я». Следуя за сестрой, сперва белым коридором, потом коротким лестничным маршем, я не удержался от вопроса: «Как он?» «Я не знаю», — отозвалась она, подводя меня к другой сестре, читавшей книгу за маленьким столиком в конце второго белого коридора, который был точным подобием первого. «Посетитель в 36-ю», — сказала моя проводница и исчезла. «Но английский мсье спит», — сказала сестра, круглолицая молодая женщина с очень маленьким и очень блестящим носиком. «Ему лучше?» — спросил я. «Понимаете, я его брат, я получил телеграмму». «Кажется, ему немного лучше», — сказала сестра с самой очаровательной из улыбок, какую только можно вообразить. «Вчера утром у него был очень-очень серьезный сердечный приступ. Сейчас он спит». «Знаете», — сказал я, вручая ей 10- или 20-франковую монету, — «я приду, конечно, и утром, но мне хотелось бы зайти в палату и немножко возле него побыть». «Только его нельзя будить», — сказала она с новой улыбкой. «Что вы, что вы! Посижу минутку рядом, и все. Даже не знаю», — сказала она. «Заглянуть, разумеется, можно, но только очень тихо». Она подвела меня к 36-й палате. Мы вошли в крошечную комнатку, почти чулан с диванчиком. Внутренняя дверь была приотворена. Она легонько ее подтолкнула. Несколько секунд я вглядывался во тьму. Сперва я слышал только стук своего сердца, но потом различил быстрое, еле уловимое дыхание. Я напряг зрение. Кровать наполовину загораживала что-то вроде ширмы, но все равно было слишком темно, чтобы разглядеть Себастьяна. «Вот», — шепнула сестра, — «я оставлю дверь чуть приоткрытой, а вы можете посидеть здесь на диване». Она зажгла синий ночник и вышла, оставив меня одного. У меня мелькнул дурацкий порыв полезть в карман за портсигаром. Руки мои тряслись, но я был счастлив. Он жив, он мирно спит. Так это сердце, вот оно что, совсем как его мать. Ему лучше, есть надежда. Я подыму на ноги кардиологов всего мира, чтобы его спасти. Его присутствие в соседней комнате, легкий звук дыхания вселили в меня чувство надежности и покоя, волшебно сняли напряжение. Я сидел, сцепив руки и вслушиваясь, размышляя обо всех этих улетевших годах, о наших кратких редких встречах, и знал, что как только он сможет меня выслушать, я обязательно ему скажу, что нравится ему или нет, я теперь буду при нем неотлучно. Мой странный сон Моя вера в то, что брат должен перед смертью поделиться со мной какой-то важной истиной, все это сразу отступило в область неопределенного и умозрительного, будто потонуло в теплом потоке более человеческого, без затей чувства, в волне любви, которую я испытывал к спящему за полуоткрытой дверью. Как мы сумели настолько отдалиться? Почему я всегда был так глуп, стеснителен и замкнут во время наших мимолетных парижских свиданий? Сейчас я уйду и скротаю ночь в гостинице, а может, комнатка для меня найдется прямо в больнице, пока я смогу его увидеть. На миг мне показалось, что слабый ритм дыхания замер. Спящий проснулся и, прежде чем соскользнуть обратно в сон, издал чуть слышный чмокающий звук. Дыхание возобновилось, но так тихо, что, сидя и вслушиваясь, я едва мог отличить его от собственного. О, я поведаю ему бесконечно много о граненой оправе, успехе, потешной горе, об альбиносах в черном, обратной стороне луны, о столе находок и о сомнительном асфоделе. Ведь все эти книги я знаю так, будто написал их сам. А он выскажется в ответ. Как мало я знаю его жизнь. Но сейчас, с каждым мигом, что-то для меня прояснялось. Эта чуть приоткрытая дверь обеспечивала нам наилучшую мысленную связь. Это короткое дыхание рассказало мне о нем больше, чем все, что я знал прежде. Если бы я мог еще и закурить, счастье мое было бы полным. Я слегка изменил позу, в диване застонала пружина, и я испугался, что потревожил его сон. Но нет, тихий звук не нарушился. Следуя неверной колеей, то проваливаясь в пустоту, то опять выныривая, он, казалось, крался окраинами времени, стоически пробираясь через ландшафт, образуемый символами тишины, темнотой, портьерами, источником голубого света у моего локтя. Наконец я встал и на цыпочках вышел в коридор. «Я боялась, — сказала медсестра, — что вы его разбудите, ему нужен сон». «Скажите, — спросил я, — когда придет доктор Старов?» «Как вы сказали?» — переспросила она. «А, русский доктор!» «Нет, ведь это пациент доктора Гине. Он будет завтра утром». «Видите ли, — сказал я, — мне бы хотелось тут где-нибудь остаться на ночь, как вы думаете? С доктором Гине вы можете поговорить и сейчас», — продолжала сестра спокойным, приятным голосом. «Он живет рядом». «Так вы, значит, брат?» «А завтра еще мать приедет из Англии, правильно?» «Ах, нет», — сказал я, — «мать его давно умерла. А скажите, как он днем? Говорить может, очень мучается». Она нахмурилась и как-то странно на меня посмотрела. «Но ведь», — проговорила она, — «что-то не соображу. Будьте добры, как ваша фамилия?» «Понимаю, — сказал я, — я ведь не объяснил. Мы сводные братья. Моя фамилия, — я назвался». «О-ля-ля! — воскликнула она, сильно покраснев. — Боже мой! Русский господин умер вчера! А вы заходили к мсье Кигану!» Итак, я не увидел Себастьяна, по крайней мере, живым. Но те несколько минут, что я провел, вслушиваясь, как мне казалось, в его дыхание, переменили мою жизнь столь же решительно, как если бы Себастьян успел поговорить со мной перед смертью. В чем бы ни состояла его тайна, одну тайну усвоил и я, а именно, что душа — всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние, что всякая душа станет твоей, если уловить ее биение и следовать за ним. Посмертное существование — это, может быть, наша полная свобода осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ, и ни одна из них не заподозрит об этом попеременном бремени. Вот почему Себастьян Найт — это я. У меня такое чувство, будто я воплощаю его на освещенной сцене, а люди, которых он знал, приходят и уходят. Нечеткие фигуры его немногих друзей, ученого, поэта, живописца, легко и беззвучно отдают свою почтительную дань. Там Гудман, плоскостопый фигляр, со свисающей из жилета манишкой. Вот бледная аура над склоненной головой Клэр, ее плачущую, уводит участливая дева. Они движутся вокруг Себастьяна, вокруг меня, играющего его роль. В кулисах, припрятав кролика, дожидается выхода старый фокусник, а Нина, освещенная ярче всех, та сидит на столе под нарисованной пальмой, держа фужер фуксином подкрашенной воды. И вот маскарад подходит к концу, маленький лысый суфлер захлопывает свою книгу, медленно гаснут свечи. Конец. Конец. Все они возвращаются к обычной жизни, а Клэр — в свою могилу. Но герой остается, ибо мне не выйти из роли, нечего и стараться. Маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян — это я. Или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — суть кто-то, неизвестный ни ему, ни мне. Конец книги. Январь 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.